Глава 27. Казалось, что от бешеной злости лопнут вены. Смотрю, как она улыбается. Не мне. И грудную клетку выворачивает от дикой ярости, словно кто-то с легкой руки делает мне торакотомию без анестезии, медленно рассекая ребра по хрящам. Ничего не слышу. Только в шум в крови в ушах, заглушающий все окружающие меня звуки. Ничего не вижу из-за багровой пелены неожиданной ревности, что завесой стоит перед глазами. Желаю любыми способами стереть улыбку с ее лица, предназначенную не для меня. Хочу, чтобы только со мной, только мне. Не желаю делить ее ни с кем. Решение поехать с ней в клуб возникает спонтанно. Приказ самопроизвольно срывается с моих нервно сжатых губ, и только когда она уходит к себе для того, чтобы переодеться, я запоздало сожалею о своем необдуманном распоряжении. Но бессмысленное упрямство берет свое. Сейчас совсем не уверен, что готов рискнуть девчонкой, как Бойко говорил Игорю еще ночью, поэтому быстро делаю пару звонков для дополнительной страховки. Время идет, а я нервно хожу из угла в угол по просторному холлу в ожидании ее, и поглядывая на часы, пока взгляд не выхватывает небольшую полоску ярко-красного цвета, сразу привлекающую мое внимание. Не без интереса смотрю на вошедшую девушку в кровавом платье, подчеркивающем безупречность фигуры. Словно яркая вспышка ослепляет мою память, расстравливая воспоминания о самом первом дне нашего знакомства. Похожий наряд она выбрала совсем не случайно, а чтобы подразнить меня. Дерзкий вызов горит в ее глазах, подстегивая вспомнить, чем закончился тот вечер. Почти 2 долбанных месяца я делал невозможное, не жалея сил и средств, не щадя своих людей, чтобы только найти ее, а она ловко, будто играючи, ускользала от меня. Бесконтрольная ярость не оставляла тогда ни на минуту. В то время я до неистовой одержимости заболел девчонкой. Сейчас, глядя на нее, я снова испытал все те смешанные, жгучие чувства, которые долгое время доводили меня до бешеного исступления. Прикрыл глаза, чтобы скрыть от нее свои сильные эмоции, и протянул ей руку, застыв в ожидании ее решения. Ощущаю, как неуверенно касается моей раскрытой ладони, доверчиво вкладывая в нее свои дрожащие пальчики и готов реветь в голос, разрывая горло от оглушительного триумфа. Она боязливо поднимает на меня глаза и делает шаг вперед, ко мне, стирая для себя возможность вернуться назад, ставя окончательную точку в своем выборе после раздирающего меня на части многоточия. Не выпуская ее руки, веду за собой, слыша, как ее высокие каблучки громко стучат по мраморному полу, вторя ритму моего сердца. Вместе заходим в лифт, и я, встав прямо за ней, потянувшись вперед, нажимаю кнопку первого этажа. Не удержавшись, 2 пальцами отвожу волосы с ее шеи, перекидывая пряди шоколадного насыщенного цвета на грудь и прикасаюсь к обнаженной коже. Медленно веду вдоль кромки платья, наслаждаясь ее тихим прерывистым вздохом. Поддавшись порыву, наклоняюсь к ней и жадно втягиваю яблочный запах ее волос. Не боюсь показать свою секундную слабость, поэтому не отстраняюсь от нее, даже тогда, когда двери лифта открываются в стороны, и в большой парадной нас встречают мои люди, настроенные сопровождать. Готов ли я прямо сейчас признать ее своей? Нет, не готов. Но меня тоже никто не торопит, время разобраться в своих чувствах к ней еще есть. До клуба доезжаем очень быстро. У центрального входа, как всегда, толпа народа, желающего протиснуться внутрь, но в это время он забит до отказа, поэтому пускают только избранных. Мы беспрепятственно проходим туда, где нас уже ожидает Игорь с несколькими бойцами. Чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, я кивком головы разрешаю ребятам поразвлечься, но в пределах разумного, не забывая про основную первопричину нашего здесь появления. Все это мне не нравится, но я терпеливо всматриваюсь в окружение, стараясь по возможности первым разглядеть источник опасности. Понимаю, что старый лис не устроит попытку нового покушения на нее бездумно, на виду у всех, наплевательски идя на пролом. Поэтому я спустя время расслабляюсь и, наконец, отпускаю женскую ручку, которую сжимал до сих пор, не желая отпускать от себя. «Ветер, справа!» Отчетливо предупреждает меня сидящий напротив насторожившийся Игорь. Я разворачиваюсь своей спиной, закрывая девчонку, и слежу за медленно приближающейся компанией мужчин во главе с Якутом. К моему удивлению, он не думает юлить, а уверенно направляется прямо к нам, останавливается около меня и лучезарно улыбается. «Доброго вечера, Демьян!» – приветливо здоровается он. «Давно хотел поговорить с тобой. Да все никак не получалось». «Да что ты, Сергей Геннадьевич!» – съязвил я. «Может, потому и не получалось, что ты сразу выбрал неверный тон для нашего общения?» «Слухи, сынок, все это беспочвенные домыслы», – громко хохотнул он. «В отъезде, поэтому было не с руки до тебя доехать. А разговор к тебе очень деликатный, поэтому не телефонный», – уверенно продолжил. «Ты мою племянницу у себя удерживаешь. Конечно, случайно, я ведь все понимаю. Не знал, а она тебе и не сказала. Ведь правда, Анечка?» «Дядя Сережа?» Из-за моего плеча выглянула удивленная и явно не ожидающая его увидеть Аня. «Родная?» – спрашиваю, мгновенно понимая, где я просчитался, и внутри меня больно ноет от непростительной ошибки. «Двоюродная. Но ведь не в этом суть?» – добивает меня Якут. «Мама ее ко мне обратилась. Очень переживает и волнуется за дочь. Ты ее мне отдай, а если есть к ней какие-то претензии, так я готов за девочку ответить». «Молодая совсем, может, и оступилась по незнанию, так она не со зла». «Прекрасно сознаю, и он знает, что при таком раскладе предъявить мне ему нечего. Я не в своем праве, она мне ни дочь, ни сестра, ни жена». «Ну так что, решим мирно?» – дожимает он и вопросительно обращается уже к ней, ожидая ее согласия. «Анечка?» Я молчу в надежде, что эта девчонка с ним не уйдет. Это единственный шанс, за который я готов ухватиться обеими руками, но и он ускользает, как песок сквозь пальцы, когда я чувствую, как она поднимается и протискивается мимо меня, вставая рядом с ним. Смотрит на меня, но я ни черта не могу прочитать в ее глазах в темноте клуба. «Вот и ладненько», — заявляет довольный Якут. «Рад, что мы поняли друг друга», — сказал, развернулся и пошел в сторону выхода, наклонившись и что-то объясняя идущей рядом с ним девчонке. Я тоже встал, скорее подгоняемый раздирающими чувствами, чем по инерции, и двинулся следом за ними. Вышел на крыльцо клуба и провожал их немигающим взглядом. Рядом со мной остановился Игорь, нервно покручивая в руках ключи от своей машины. «Что делать будем?» – спросил у меня. «Отпустим?» «Ты знаешь не лучше меня, что оставить ее у себя при таком раскладе – полнейший беспредел. Она не моя, а из-за нее наши ребята полягут». «Как знаешь», – хмыкнул Игорь. «Не моя», – тихо повторил я. Стоял и смотрел, как она, ни разу не оглянувшись, садится в тонированный внедорожник, и он медленно выруливает в сторону шоссе, дразня меня красными стоп-сигналами.